Я шагал по Плезент-стрит, поднимал руку с оттопыренным большим пальцем, но автомобили проскакивали мимо, не снижая скорости. Поначалу с обеих сторон дорогу поджимали дома и магазины, потом тротуар закончился и надвинулись деревья, молчаливо требуя возвращения отнятой у них территории. Всякий раз, когда дорогу заливал свет, бросая вперед мою тень, я оборачивался, вытягивал руку и растягивал губы в лучезарной улыбке. И всякий раз автомобиль, шурша шинами по асфальту, проезжал мимо, не притормаживая. Однажды кто-то прокричал: «Найди работу, бездельник!» И следом донесся смех. Я не боялся темноты. Тогда не боялся. Но у меня возникли опасения. А не допустил ли я ошибку, отказавшись от предложения старика довести меня до больницы? Я мог бы соорудить плакатик «Подвезите, больна мать», прежде чем выйти из дома, но сомневался, что он мог мне помочь. В конце концов, любой псих мог запастись таким плакатиком. Я шагал и шагал по мягкой обочине, поднимая кроссовками фонтанчики пыли, вслушиваясь в ночь. Лай собаки очень далеко. Уханье филина гораздо ближе. Шелест ветра в кронах деревьев. Небо заливал свет луны, но ее саму я не видел. Высокие деревья скрывали ее от моих глаз. После того, как Гейтс-Фоллс остался позади, машины обгоняли меня все реже. С каждой минутой я все яснее сознавал, что было глупо отказаться от помощи старика. Я начал представлять себе маму, лежащую на больничной койке с застывшим лицом, держащуюся за ускользающую жизнь лишь желанием в последний раз повидаться со мной, не знающую, что я не успеваю застать ее в живых не по самой веской причине. Лишь потому, что мне не понравился пронзительный голос старика и запах мочи в кабине его доджа. Я поднялся на крутой холм и на вершине снова увидел луну. По правую руку деревья уступили место небольшому кладбищу. В бледном свете блестели надгробные камни. Что-то маленькое и темное притаилось за одним из них, наблюдая за мной. Из любопытства я подошел ближе. Темное шевельнулось, на поверку оказавшись сурком. Его красные глазки с упреком посмотрели на меня, и сурок исчез в высокой траве. Внезапно я понял, что очень устал, едва стою на ногах. После звонка миссис Маккарди 5 часами раньше я держался на чистом адреналине, а теперь он иссяк. Но кроме минусов в этом были и плюсы. Хоть на время, но исчезло ощущение жуткого цейтнота. Я принял решение, остановил свой выбор на Ридж-Роуд, а не на шоссе 68, и не имело смысла корить себя за это. «Сделанного не вернешь, после драки кулаками не машут», как иногда говорила моя мать. Поговорки частенько слетали с ее языка и обычно приходились к месту. Во всяком случае, это меня как-то сразу успокоило. Если она умрет до того, как я попаду в больницу, значит, такова воля Божья. Но, скорее всего, она не умрет. По словам миссис Маккарди, доктор говорит, что все не так плохо. И миссис Маккарди сказала, что моя мама еще молодая женщина, полноватая, конечно, и заядлая курильщица, но еще молодая. А пока я, совершенно выбившись из сил, брел по обочине дороги, и ноги словно залили цементом. Кладбище отгораживала низкая каменная стена. Сквозь отверстие в ней к кювету тянулся бетонный желоб, куда в случае дождя сливалась вода. Я сел на стену, поставил ноги на края желоба. С этой позиции Ридж-Роуд просматривалась в обе стороны. Увидев на западе фары автомобиля, направляющегося к Льюистону, я успевал подняться, выйти на обочину и вскинуть руку с оттопыренным большим пальцем. А пока сидел, положив рюкзак на колени, и набирался сил. Над травой клубилась легкая, еле заметная дымка тумана. Где-то за кладбищем лилась вода, изредка квакала лягушка. Я отдыхал не только телом, но и душой. Казалось, перенесся в некое сказочное место, описываемое в романтических поэмах. Посмотрел направо, налево. Ни одного автомобиля, даже вдали темнота не подсвечивалась фарами. Положив рюкзак в жёлоб, я перекинул ноги через стену, поднялся и пошёл вглубь кладбища. Прядь волос упала мне на лоб, но ветер тут же сдул её. Туман лениво обтекал мои кроссовки. Надгробные камни, похоже, ставили очень давно, некоторые уже завалились на бок. Но вскоре я попал на участок с более свежими могилами. Уперев руки в колени, наклонился над одной, где лежали чуть подвядшие цветы. Лунный свет позволил без труда разобрать выбитые на камне имя и фамилию. Джордж Стауб. Ниже значились даты рождения и смерти. 19 января 1977 и 12 октября 1998. Стало ясно, почему цветы практически свежие. С 12 октября прошло только 2 дня. Джордж Стауб умер всего лишь 2 года назад. Друзья и родственники приходили на могилу, чтобы почтить его память. Под датами рождения и смерти выбили ещё одну строку. Я наклонился ниже, чтобы прочитать её. И в ужасе отпрыгнул назад, вдруг осознав, что я в одиночку, под полной луной, гуляю по кладбищу. «Сделанного не вернёшь, после драки кулаками не машут», — гласила надпись. «Моя мать умерла. Возможно, умерла в эту самую минуту и каким-то образом послала мне последнюю весточку. Проявила присущее ей чувство юмора, но смеяться мне определённо не хотелось». Я медленно двинулся обратно к дороге, прислушиваясь к шелесту ветра в кронах деревьев, к журчанию речушки, к кваканью лягушек, боясь, что я услышу другие звуки, раздающиеся из-под ног, увижу, как вздыбливается земля, из неё тянется что-то костляво-белое, чтобы ухватить меня за щиколотку. Ноги заплетались одна за другую, я упал, ударился локтем о надгробный камень, мой затылок едва разминулся с другим, грохнулся на траву, увидел над собой луну. Уже белую, не оранжевую, цветом напоминавшую отполированную кость. Вместо того, чтобы усилить панику, падение прочистило мне мозги. Я не знал, что видел, но понимал, что той надписи, которая мне привиделась, на надгробии быть не могло. Такое случалось в фильмах Джона Карпентера или Уэса Крейвена, но никак не в реальной жизни. «Да, конечно, всё так», — зашептал голос в голове. «Но если ты сейчас уйдёшь отсюда, будешь и дальше в это верить, будешь верить до конца жизни». «Да вот уж хрен!» — воскликнул я и поднялся. Джинсы сзади намокли, я отлепил их от кожи. Возвращение к могиле Джорджа Стауба далось мне нелегко, но и не столь трудно, как я ожидал. Шелест ветра усиливался, он уже завывал, предвещая перемену погоды. Вокруг отплясывали тени. Ветви терлись друг о друга, из леса доносились неприятные скрипучие звуки. Я склонился над надгробием и прочитал. «Джордж Стауб, 19 января 1977, 12 октября 1998. Хорошо начал, слишком рано ушёл». Постоял, упираясь в ноги чуть повыше колен, не замечая, как быстро билось моё сердце, пока оно не начало замедлять свой бег. «Случайность», — убеждал я себя, — «ничего больше. Чего удивляться, что я ошибся, читая нижнюю строчку? Не говоря уже об усталости и стрессе, при таком освещении может привидеться всё, что угодно. Луна — известная обманщица. Дело закрыто». Да только я точно знал, что прочитал. «Сделанного не вернёшь, после драки кулаками не машут. Моя мама умерла». «Вот уж хрен», — повторил я и отвернулся от могилы. И тут заметил, что туман, стелящийся у ног, начал светлеть. Я услышал ещё далёкий шум мотора. К кладбищу приближался автомобиль. Я вернулся к каменной стене, перемахнул через неё, подхватив по пути рюкзак. Автомобиль уже находился на полпути к вершине холма, сверкая фарами, переключенными на дальний свет. Они ослепили меня, когда я, выйдя на обочину, протянул руку с оттопыренным большим пальцем. Знал, что водитель остановит машину еще до того, как он нажал на педаль тормоза. Непонятно, конечно, откуда ты можешь это знать, но что иной раз возникает такое чувство, может сказать каждый, кто часто ездил автостопом. Автомобиль проскочил мимо, полыхнул тормозными фонарями и мягко свернул на обочину у края каменной стены, разделявшей кладбище и Ридж-Роуд. Я побежал к нему, рюкзак чуть ли не при каждом шаге бился мне о колено. Дальше мне предстояло ехать на «Мустанге», классной модели конца 60-х или начала 70-х годов. Мотор громко урчал, грохотал пробитый или прогоревший глушитель. С таким водителю точно не удалось бы пройти очередной техосмотр и получить соответствующую наклейку на лобовое стекло. Но это были не мои заботы. Я распахнул дверцу и скользнул на пассажирское сиденье. Когда ставил рюкзак между ног, в нос ударил какой-то знакомый, но неприятный запах. «Спасибо», — поблагодарил я водителя. «Большое спасибо». За рулем сидел парень в потертых джинсах и черной тенниске без рукавов. Загорелый, мускулистый, на правом бицепсе вытатуированная колючая проволока. На голове зеленая бейсболка «Джон Дир», повернутая козырьком к затылку. На закругленном воротнике значок пуговицы, но с такого угла надпись я разглядеть не мог. «Пустяки», — ответил он. «Тебе в Сити?» «Да», — ответил я. В этих краях под Сити понимался Льюистон, единственный большой город к северу от Портленда. Захлопывая дверцу, я увидел болтающийся под зеркалом заднего обзора освежитель воздуха с запахом сосны. Вот что учуял мой нос. Так уж вышло, что в этот вечер с запахами мне не везло. Сначала моча, а теперь вот и рзац сосна. Однако меня подвозили, так что следовало радоваться. И когда этот парень вырулил обратно на Ридж-Роуд, подрёв большого двигателя «Мустанга», я пытался внушить себе, что радуюсь. «Чего это тебя потянуло в Сити?» — спросил водитель. Я прикинул, что мы с ним одного возраста. Возможно, он учился в техническом колледже в Оберне или работал на одной из немногих оставшихся в этом районе текстильных фабрик. «Мустанг» он, скорее всего, починил и довел до ума собственными руками в свободное от работы время. В городах многие этим занимаются. Пьют пиво, курят травку, возятся со своими автомобилями или мотоциклами. «Мой брат женится. Я буду его шафером», — без запинки солгал я. «Не хотелось мне рассказывать ему о матери. Ума не приложу, почему. Что-то тут было не так». Я не знал, что именно и почему вообще такая мысль пришла мне в голову, но знал. Нисколько не сомневался. Утром репетиция, потом сам спектакль, а вечером банкет. «Да? Правда?» Он повернулся ко мне. Широко посаженные глаза, симпатичное лицо, чуть улыбающиеся, полные губы, недоверчивый взгляд. «Да?» Я испугался. Снова испугался. Что-то было не так. Может, все пошло не так с того самого момента, как старик в додже предложил мне загадать желание, глядя на оранжевую распухшую луну, а не на падающую звезду. А может, еще раньше, когда я снял телефонную трубку и выслушал плохие новости миссис Маккарди. Пусть и не такие плохие, какими они могли бы оказаться. «Ну что ж, это хорошо», — кивнул молодой человек в бейсболке, надетый козырьком к затылку. «Когда брат женится, это хорошо. Как тебя зовут?» Я уже не просто боялся. Был в ужасе. Все шло не так. Все. И я не мог понять, как и почему это могло столь быстро произойти. Одно, правда, я знал точно. Мне не хотелось говорить водителю «Мустанга» свои имя и фамилию, точно так же, как не хотелось рассказывать, почему мне пришлось ехать в Льюистон. Впрочем, теперь о Льюистоне я мог забыть. Точно знал, что в Льюистон уже никогда не попаду. как чуть раньше знал, что автомобиль остановится. И этот запах. Что-то я о нем знал. Он не имел отношения к освежителю воздуха. Освежитель воздуха как раз предназначался, чтобы скрыть этот запах. «Гектор», — я назвался именем своего соседа по квартире. «Гектор Пасмар, это я». Во рту у меня пересохло, но голос звучал ровно и спокойно, что радовало. Внутренний голос настаивал. «Я не должен выдавать водителю «Мустанга» свои истинные чувства. Не нужно ему знать, что у меня зародились подозрения, что я почувствовал что-то не так. Не выдавать себя — мой единственный шанс». Он чуть повернулся ко мне, и я смог прочесть надпись на значке пуговицы. «Я катался на пуле в Трилл-Виллидж, Лакония». Я знал это место, парк развлечений, бывал там, но давным-давно. Я увидел также черную полосу, которая обвивала шею, как вытатуированная проволока, бицепс. Только полоса на шее появилась не стараниями татуировщика. Вверх и вниз от нее отходили десятки черных стежков. Швы, предназначенные для того, чтобы скрепить голову с туловищем. «Рад познакомиться с тобой, Гектор», — услышал я. «Джордж Стауп». Моя рука двигалась медленно, как во сне. Как же мне хотелось, чтобы это был сон, но нет. Острые шипы реальности говорили о другом. Запах, маскируемый запахом сосны. Запах какого-то химического соединения. Возможно, формальдегида. Я ехал с мертвецом.